запрятать эту боль в душе. Как будто в грудь туше ничего нету хуже. Но я осознал, кто мне нужны, кому я нужен. Около дюжины братьев из общей массы приятелей были загружены планами, времени даром не тратили. Пылало пламя мечтателей, отдыхали красиво. Мы выкупали предателей, не выносили плаксивых. Когда нам тыкали ксивой, оставались спокойными. Хоть и людьми в серой форме, мы не раз были пойманы. Брат, напой мелодию ушедших дней. Напомни, чтоб заполнить кратеры души моей. Дыши сильней, дыши дыханием ветра. Я знаю это, ты вдыхаешь в меня музыку лета. Я знаю, ты помогаешь, как будто стал амулетом. Такие люди, как ты, не уходят бесследно. Последняя встреча, как ни в чем не бывало. Твои забытые вещи так и лежат у дивана. Машины и женщины, учеба и планы. Разговоры на кухне, часто ты, я и мама. А сейчас фоторамка на рабочем столе. Твоя страничка ВКонтакте, где люди пишут тебе. Мои грустные мысли обо всем в темноте. И мы изредка видимся, но только во сне. Только дай мне шанс, Господь, уплыть туда, покинув плоть. Где прекрасный закат увижу я в последний раз. И будет рядом мой брат. И вряд ли будет так, что дальше пустота и мрак. Я верю в то, что потом родные голоса души вновь запоют в унисон. Я помню эти строки, помню записи альбома, чтобы уложиться в сроки. Помню тот последний трек, все время был на повторе. Потом я точно не хотел писать подобное вскоре. Я помню сотни историй, что были связаны с нами. Ты так любил улыбаться и быть в центре компании. А если драться, то только до конца. Откуда в тебе это? Наверное, от отца. Лица братьев переносят на холодный камень. Вместо родных объятий греет только светлая память. Нам ведь нужно уберечь теперь былое пламя, чтобы стать немного лучше. Лучше и другим оставить. Мы меняем местами себя. Что было бы, если я ушел раньше, как было бы без меня? Но всему свое время, и не стоит так думать. Просто не стоит, поверь мне, брат. Он ушел так нежданно. На сердце снова кровоточат шрамы. Слишком рано или слишком поздно. Он был таким молодым, но все-таки взрослым. Только дай мне шанс, Господь, уплыть туда, покинув плоть. Где прекрасный закат увижу я в последний раз. И будет рядом мой брат. И вряд ли будет так, что дальше пустота и мрак. Я верю в то, что потом родные голоса души вновь запоют в унисон. Только дай мне шанс, Господь, уплыть туда, покинув плоть. Где прекрасный закат увижу я в последний раз. И будет рядом мой брат. И вряд ли будет так, что дальше пустота и мрак. Я верю в то, что потом родные голоса души вновь запоют в унисон. I'm so cold.